Глава 44. Они обучаются профессиям, которых, возможно, еще даже не существует. Кстати, обучение без уточнения специальности — это отличная идея. Мир развивается очень быстро. Никогда еще творческая и инновационная деятельность не двигалась такими темпами, как сейчас. А это значит, что через 2, 3 или 4 года, а может быть уже на следующей неделе, появятся новые рабочие места и возможности, о которых большинство из нас сейчас не может даже мечтать. Не забывайте, что представитель поколения зумеров впервые отправился в космос в возрасте 18 лет. Всего за несколько месяцев до этого никто и подумать не мог, что такое возможно. Оливер Дамен, родившийся 20 августа 2002 года, нидерландский студент, совершивший 20 июля 2021 года суборбитальный космический полет на корабле «Нью Шепард» американской компании Blue Origin. Задача тех из нас, кто работает с зумерами, подготовить их к появлению многочисленных новых профессий и карьерных возможностей, сразу рассказав об этой потрясающей тенденции стремительно развивающегося мира. Но как нам подготовить их к тому, что пока мы даже не видим и не можем предугадать? Попробуем проанализировать ситуацию. Высшее образование — это вариант, который подходит далеко не всем, и это нормально. Поколение зумеров наглядно показывает, что есть и другие пути. Кому-то из зумеров больше подходит программа профессионального и корпоративного обучения, кому-то самообразование с помощью видеохостингов, а кому-то после окончания школы требуется пара лет, чтобы разобраться в том, что делать дальше. Зумерам очень нужны универсальные практические навыки. Как сделать это, как построить то, а также навыки критического мышления. Также важно учитывать, что они наверняка не раз поменяют место работы, и к этому нам тоже нужно их подготовить. Еще одна проблема в том, что зумеры, к сожалению, склонны представлять себя в резюме в невыгодном свете. Возможно, все дело в излишней скромности, но я предпочитаю винить жесткие шаблоны резюме и некомпетентность консультантов по трудоустройству, которые понятия не имеют о том, что движет этим поколением. И самое ужасное, что самим зумерам об этом почти никто не говорит. Но я-то не могу молчать. Для меня составлять резюме все равно, что собирать очень интересный и красочный пазл. Если вам тоже придется работать над резюме вместе с зумерами, постарайтесь осторожно помочь им преодолеть скромность и неуверенность. Попросите их хорошенько подумать и составить список всех своих достижений и навыков, даже если что-то из этого списка им кажется несущественным. Затем помогите из этого общего перечня выбрать то, что подойдет для резюме. При этом некоторые разделы можно придумать самим. Например, опыт работы с несколькими языками, достижения и награды в киберспорте, опыт публичных выступлений и презентаций, опыт ремонта техники, опубликованные работы, опыт работы с клиентами. То, что выделит их резюме из множества других и будет отвечать требованиям, которые обычно предъявляют компетентному сотруднику сегодня, а не 40 и даже не 10 лет назад. Кстати, ничего страшного, если резюме будет занимать больше одной страницы. Мне кажется просто нелепым, что студенческое резюме объемом больше одной страницы вызывает у некоторых преподавателей недоверие и насмешки. Господа, а вы вообще пробовали пообщаться с этими ребятами и узнать, сколько всего они успели сделать за пару десятилетий жизненного и трудового пути? Если первая страница резюме заинтересует потенциального работодателя, он наверняка найдет время, чтобы перейти ко второй. А если ранее упомянутый работодатель не пожелает переходить ко второй странице действительно убедительного портфолио, то я бы вообще не советовал его автору работать в такой компании. Там его уж точно не оценят по достоинству. Наконец, верите вы стереотипам или нет, а я бы настоятельно рекомендовал вам этого не делать. Зумеры хорошо понимают истинную ценность денег. Они знают, что значит тратить финансы с пользой, а что впустую, и к таким тратам, в частности, относится образование, которое не дает им ничего взамен. Они ценят качество, поэтому мы должны предоставить им такую возможность, пойти им навстречу, встать на одну ступеньку с ними и помочь им сделать шаг наверх. И еще, обучение без уточнения специальности — это отличная идея, особенно если студент не уверен, чем он хочет заниматься, когда получит диплом. По какой-то причине вариант с поступлением в вуз без выбора конкретной специальности стал источником многочисленных стереотипов и мемов. Однако этот выбор в полной мере заслуживает уважения, не говоря уже о том, что студенты, предпочитающие этот вариант, нередко являются одними из самых блестящих в группе. Спросите себя, готовлю ли я зумеров к работе, которой, возможно, пока даже не существует? Если да, то как? Если нет, то как я могу это сделать? Спросите зумера, готовы ли вы к тому, что вам, возможно, придется в жизни заниматься работой, которая пока даже не существует?